тому же для Брусилова это означало вновь столкнуться с Альбановым. Уйти он мог только на Шпицберген. Потому я считаю, спокойно и трезво оценив обстановку, он приготовился в поход на каяках и ожидал момента, чтобы максимально воспользоваться возможностью благоприятного дрейфа. 28 апреля Пономарев, Шахнин и Шабатура оставили Альбанова и по своим следам ушли на шхуну. Я думаю, что Альбанов, как человек дела, как штурман, наконец, просто для страховки послал на Святую Анну записку с навигационными данными и о своем походе. Быть может, хоть один из троих дошел до шхуны. Что узнал Брусилов из рассказа, из записки? Еще раз понял, что на Нордбрук идти нельзя, что шлюпки не утащишь. Получил дополнительные данные о дрейфе льдов. Вот на основании всего этого анализа я и предполагаю, что в начале лета 1914 года при смене благоприятного запад-юго-западного дрейфа на дрейф неблагоприятных северных румбов со Святой Анны вышла еще одна партия наиболее сильных зимовщиков, принявшая к сведению опыт партии Альбанова и направляющаяся на восточные острова Шпицбергена, и что в составе партии была Ерминия Жданко. Георгий Брусилов, если он не умер, больной ли, здоровый ли, был в составе партии. Астрономические наблюдения, очевидно, мог вести и ученик мореходных классов. А вдоль побережья островов, даже в случае смерти в походе Брусилова и этого ученика, Денисов смог бы довести остатки партии до посещаемых бухт и зимовок. Лишь поздней осенью 1914 года эта партия могла добраться до юго-западной части Шпицбергена. Дошел ли туда Брусилов, неизвестно, но вряд ли он дожил до возвращения в Европу. А на шхуне осталось несколько в конец обессилевших людей, которые могли устроить пожар, начисто уничтоживший судно. Скорее всего, остатки экспедиции застряли на Шпицбергене до Версальского мира, и только в 1919-1920 годах смогли перебраться в Европу, причем в западную. Ничего удивительного, что политические новости ошеломили Ерминию Александровну, на 8 с лишним лет оторвавшуюся от родины. Почему она не искала связи с ней? Но ведь можно задать и встречный вопрос: почему родина, у которой гораздо больше возможностей, так долго не предпринимала серьезного поиска следов экспедиции? Увы, и на то, и на другое были серьезные причины. Ведь Ерминия Жданко попала в среду белоэмигрантов. И все же, разве приезд в Ригу не результат какого-то поиска? Она могла работать медсестрой, с голода бы не умерла, но возможности ее были скудны. Неудивительно, что после холода Арктики она обосновалась около Средиземного моря. Альбанов мечтал о теплом море, а она это осуществила. Если бы не Вторая мировая война, Может, много интересного узнали бы мы об экспедиции святой Анны. Маленькая женщина в круговерте ледового дрейфа, полярной пурги, двух мировых войн, двух революций, белоэмигрантских бедствий и холодной войны. Здесь просто выжить было героизмом. Я хочу верить, что дошла она до теплого моря и до конца дней своих хранила память об Одиссее святой Анны. Наш долг — найти эти следы. Какие пути поиска кажутся мне важными и возможными? Первое. В архиве МИД ОВИР буржуазной Латвии проверить въезд в эту республику в 1936-1940 годах Ермине Жданко-Брусиловой. Надо учесть, что в памяти жителей Риги начало войны датируется, очевидно, значительно ранее, чем июнь 1941 года. Второе. Тоже в МВД Франции, на выезд Жданко-Брусиловой из страны. Третье. Попробовать через Югославию узнать, не могла ли приезжать в Ригу тезка Ермине Жданко. Четвертое. Через общество СССР Франция попробовать установить у литературоведа Франции подлинность книги Рене Гузи. Пятое. Если Жданко жила на юге Франции, можно допустить, что какие-то материалы экспедиции могли попасть в океанографический музей Монако. Следует запросить, скажем, по линии музея Арктики и Антарктики. Шестое. Запросить регистр Ллойда о судьбе шхуны Бланкатра, она же Пандора, она же Святая Анна, построенной в Англии в 1867 году. О реальности существования в 20 веке зверобойной шхуны Эльвира. Может быть, мы стучимся в открытую дверь. Может, у Ллойда есть интересующие нас официальные данные. Седьмое. Следует запросить и Норвежский морской музей. Может быть, Тура Хирдала. Кто-то из матросов мог вернуться в Норвегию. Уважаемый Михаил Андреевич, прошу прощения за длинное и утомительное письмо, за обращение к вопросам, которые вы знаете лучше меня, и, может быть, давно и обоснованно отвергли предполагаемые мною варианты. Желаю вам успеха в поиске. Если вас интересует мой анализ, могу объяснить, кто мог изъять материалы у сестры Альбанова. С уважением, Петров Борис Михайлович, Москва. Я тут же написал Борису Михайловичу, что, разумеется, меня интересует его анализ, как и все остальное, что он думает по этому поводу. И уже через 10 дней получил от него второе письмо. «Мои выводы – результат психологического анализа. Вживаясь в образ, психику исследуемого человека, начинаешь искать, что следовало бы делать в такой обстановке. При этом мужчине, конечно, труднее вживаться в психологию женщины. Вероятность ошибочных выводов о поведении женских персонажей гораздо больше. Что же главное в моих выводах? Резюмирую. Ссоре командира и штурмана придается преувеличенное значение. Она объяснима и без мелодраматических тайн –